Я посмотрел на князя Бравлина, который суетливо перебирал бумаги на столе, и сказал: «Не надо». Он меня не понял. Прекратил ворошить документы, поднял голову, и наши глаза встретились. «О чем ты?» – спросил он. «Не надо делать то, о чем потом будешь сожалеть всю оставшуюся жизнь. Откажись от этой глупой затеи, и мы сделаем вид, что ничего не заметили. Все останется по-прежнему, и мы останемся друзьями. Пока еще не поздно отыграть ситуацию обратно и отозвать штурмовиков. Позвони царю и объясни ситуацию». Вот теперь все встало на свои места. Князь не выдержал и отвел взгляд в сторону, а затем опустил голову и задал вопрос: «Как ты узнал?» С ответом я не торопился, не стоит. Расклад следующий. Увидев стратегический бомбардировщик и ракеты с ядерными боеголовками, царь не сдержался. Он захотел получить этот огромный самолет и оружие, какого нет ни у кого в мире Вейрат. Как ребенок: «Хочу, хочу, хочу!» И как политик, который понимал, что это даст ему превосходство над соседями. После чего он сделал мне предложение продать тушку. Однако я отказался. По той причине, что собирался использовать только одну ракету, а вторую хотел переправить на кромку и спрятать. Насчет самолета еще можно поговорить, но продавать ему ядерное оружие нельзя. Ни в коем случае. Тогда царь вызвал Бравлина и поставил задачу во что бы то ни стало захватить стратега. А князь – человек подневольный, и вызвал штурмовиков, которые в настоящий момент готовились к броску и были готовы к бою. Чего-то подобного мы ожидали. Слишком велико для словенцев искушение обладать сверхмощной по местным меркам техникой. А тут еще и ракеты с ядерными боеголовками. Не всякий устоит перед соблазном. Поэтому, как только мы почуяли опасность, а затем Кен Кабарга обнаружил штурмовиков, я отправился к Бравлину. «Как ты узнал, что мы задумали?» — повторил свой вопрос князь. Пожав плечами, я ответил: «Перед тобой ведьмак, князь. И я не один. Этого достаточно». Бравлин кивнул и тяжело вздохнул. «Ты понимаешь, что у меня приказ?» «Да». «Царь не согласится. Не получится отозвать воинов». «А царь не подумал о том, что спички детям не игрушка?» «В смысле?» «Мы не отдадим ядерное оружие. Ни при каких раскладах. А если нас прижмут к стенке, боеголовки будут поставлены на самоподрыв. Наша группа прорвется, пусть не вся, но большая ее часть. А вы получите под самой столицей ядерные взрывы. О последствиях применения ОМП знаешь?» «Читал кое-что». «Вот и подумай. Вам это действительно нужно? Вся эта радиация, ударные, тепловые и электромагнитные волны, заражение почвы и так далее. Ты не сделаешь этого?» «Если меня прижмут к стенке, сделаю. Я к вам словно к родным отнесся, помощь оказал. А вы зло задумали. Нехорошо, неправильно. Я ведь и ответку дать могу. А у вас нет специалистов, которые смогут быстро обезвредить бомбу». «Но ты первый начал. Не сказал, что можешь ходить между мирами». «Мелочь. Отговорки. Полного доверия к вам не было, и я о многом умолчал. Защитные реакции. Теперь, как вижу, молчал не напрасно». Я блефовал, но делал это уверенно, и князь поверил. «Выйди. Мне нужно позвонить царю». «Конечно». Применив один из древних приемов, которому научился у предков, я оставил в кабинете призрака и покинул его кабинет. Присел в коридоре рядом с караульными, которые были готовы по приказу Бравлина меня арестовать, и закрыл глаза. ментально установил связь с невидимым шпионом, который буквально навис над столом князя, и стал свидетелем его разговора с царем. «Святозар, это я, Бравлин!» Князь обратился к государю по-родственному. «Что-то случилось, или ты решил порадовать меня?» В голосе царя было возбуждение. «У нас проблема. Ведьмаки обо всем догадались. Ко мне Олег приходил и поставил ультиматум». «Какие ультиматумы?» – завелся Святозар. «Он рядом?» «Да». «Немедленно арестуй его. Он будет заложником». «Не получится. Олег грозится подорвать боеголовки прямо на аэродроме. А если он это сделает, есть другие ведьмаки. Эти колебаться не станут». «Они с ума сошли?» «А ты поставь себя на их место. Ведьмаки на взводе. Такого могут натворить, что мы потом вовек не отмоемся. Боеголовки мощные. Аэродром всего в 30 километрах от столицы». Пауза. Государь думал и в конце концов разум одержал верх над эмоциями. «Штурмовикам отбой. Перед Олегом извинись и задобри его, ну, как-нибудь». «Как?» «Пообещай титул или звание, орден, поместье. Скажи, что отныне он граф и генерал. Золото предложи в награду. В общем, крутись как знаешь, но отношения с ними портить нельзя. Не вышло самолет отобрать. Попробуем торговлю с землей наладить. Возможно, получится хоть что-то купить из технических новинок». «Так я об этом сразу и говорил, а ты завелся. Давай заберем самолет, оружие. Все. Я царь. Не надо меня учить. Я могу ошибаться. Но ты на мои ошибки указывать не должен. Понял?» «Да». «Действуй». Князь положил трубку телефона, снова тяжело вздохнул и позвонил командиру штурмовиков. Он отдал воинам приказ вернуться на базу и направился к выходу. А я отозвал призрака, и он, пройдя сквозь стены, вошел в мое тело и снова стал частью меня. Бравлин вышел, и солдаты напряглись. Он махнул рукой: «Расслабьтесь, бойцы». После чего посмотрел на меня и сказал: «Олег». «Не надо». Я поднялся. «Все знаю, и о чем ты говорил с царем в курсе». «Пойдем», — он кивнул в сторону аэродрома. Мы покинули штаб и направились к взлетно-посадочной полосе, на которой стоял грозный Ту-95МС. Бравлин мучительно подбирал слова для разговора, но никак не мог собраться, и я ему помог. «Знаешь», — я покосился на него, — «мне условия царя понравились». «Какие именно?» «Ну, насчет титула, звания, золота, поместья в Славянском царстве и орденов». «И какой титул ты хочешь получить?» «Святозар графа упоминал. Пусть граф. Не принципиально. Поместье на берегу океана, поближе к одному из порталов. Есть там неплохое место. Я тебе координаты сброшу. Звания генеральского не надо. Полковник в самый раз будет. С орденами сами решите. А золото... тонну соберете?» «Возможно, надо в казначействе уточнить». «Вот и хорошо. Это мне и братьям как награда за уничтожение портала в мир Челкаинов». «А что насчет торговли?» «Не проблема. Составляйте списки того, что хотите получить с земли, и драгметалл готовьте. Опыт межпланетной торговли у меня имеется, так что договоримся. По возможности устроим торг. Но все это потом, после возвращения с боевого вылета». «Верно», — согласился князь. Спустя несколько минут мы оказались возле самолета, который был окружен настороженными боевиками «Ворона» и прогревал двигатели. Здесь мы расстались, и подошел Велимир. «Все уладилось?» — спросил он. «Да», — подтвердил я. «Вылетаем?» Я кивнул. «В самом деле пора. Чего тянуть? Чем раньше разумных насекомых накроем, тем лучше». Впереди еще один перелет в Одриссу и дозаправка. А потом вернемся в Славянское царство и станем думать, как перетащить тушку на кромку. В принципе, это несложно. Если все сделать быстро, земные войска ПВО не успеют среагировать. Но есть проблема. На кромке отсутствуют аэродромы, которые в состоянии принять стратегический бомбардировщик. По этой причине, возможно, план придется переиграть. Заберем только ракету. А самолет, так уж и быть, продадим славянцам. Вместе с пленными летчиками, которых наняли демонопоклонники. Пусть Светозар радуется. «Василий Владимирович?» Входя в кабину пилотов, окликнул я Жарикова. «Слушаю». Он посмотрел на меня. «Взлетаем!» «Есть!» Охрана и Ворон остались на аэродроме. Пусть отдыхают пока парни. Люки бомбардировщиков задраили изнутри. Пора. Движки взревели, и корпус мелко завибрировал. Ведьмаки заняли места и пристегнулись ремнями. После чего Ту-95 набрал разбег, оторвался от земли и взлетел. Вот и все. Назад дороги нет. И грядет первое применение оружия массового поражения в мире Вейрат.